Глава 53. Телефон Капко я нашел в справочнике. «Капко», — ответил мне медовый голосок. «Я попросил мистера Моргесона. Извините, но его сейчас нет», — сказал голосок. «Если нужно, он вам перезвонит. А когда он появится?» «Через час мы ждем здесь начальника полиции, но лучше попробуйте застать его после обеда». «Мне нужно поговорить как можно скорее. Это по поводу его жены». «А, так вы его друг?» Ее тон предполагал утвердительный ответ. «Да», — сказал я. «Вы случайно не знаете, где она? Бедняга разыскивает ее все утро». «Значит, и он сам не в курсе?» «Нет, сэр. Когда он встал, ее уже не было дома. Записки она тоже не оставила. Мистер Моргесон очень беспокоится, даже предполагает, что ее похитили. Господи! Считают, что он очень богат, но тем, кто знаком с ним давно, известно истинное положение вещей. Просто у него хорошая финансовая поддержка. Людей сбивает с толку его карьера в кабельном телевидении». «А эта идея про похищение — только догадка или для нее есть какие-то реальные основания?» «Он просто представить не может, где она. Я ему посоветовала...» «Мистер Моргесон, — говорю, — вам бы нанять такого симпатичного сыщика, которого у нас показывали в рекламе». Но идея ему не понравилась. «Почему?» «Сказал, что этот сыщик просто шут гороховый, эксплуатирующий свою сексуальную привлекательность. А с настоящими сыщиками он, скорее всего, и рядом не сидел». «Так уж мистер Моргесон выражается». «Нет, он не злой. Надо просто принимать его таким, как есть». Пикапа Редмана у мозгового клуба не оказалось, и я поехал к его дому на Колледж-авеню. Машина стояла сзади в проулке. Я постучал несколько раз. Дверь открыл Сесил Редман собственной персоной. Он сонно щурился. «Вы уже ко мне приходили», — сказал он. «Приходил». «Что вам надо на этот раз?» «Поговорить с вашей женой». Он тряхнул головой, чтобы в ней прояснилось. Сразу это не вышло. Он потер скулу. «С кем?» «С вашей женой». «Луаной!» Он оглянулся назад в прихожую, вышел на крыльцо и прикрыл за собой дверь. «Вы знаете, где она живет или где работает?» — спросил я. «За этим вы и приперлись? Вы же сами сказали, что ездили на 91-ю улицу вызнать у тещи, где Луана живет». «Я подвез мамашу домой. Там Луана и живет. Дома с мамочкой». Он ухмылялся. «Я хотел было заметить, что много порядочных взрослых людей живут в наши дни с родителями, но не стал». «Хорошо. А где же живет ее мать?» «Если бы вы знали, где она жила раньше. Раньше она жила над львами». «Где?» «Ее дом был там, где сейчас клетки львов в зоопарке». «А, понятно. Но в это время она на работе. Она там каждый день, уже 30 лет. Разве что, когда болеет. Жутко этим гордиться. В одной и той же семье и так далее. Они уже 3 дома сменили. А теперь вот живут на 91-й. Ну, скажите, какой в этом смысл?» «Я туда звонил, никто не подходит». Он передернул плечом. «Когда она приходит на работу?» — продолжал я. «Не знаю, друг, не знаю. Рано. И домой уходит рано. А трубку она снимает?» «Ни разу не звонил». «А где она сама сейчас живет?» «В маленьком домике на западе, за рекой, на 14-й улице. Коричневый домик на углу». Он объяснил, как его найти. «И как ее зовут?» — спросил я. «Эффи. Эффи Хок. Хокман?» «Да нет, просто Хок». Сначала я поехал в северную часть города. В особняке на 91-й улице ничего не изменилось. Я остановился на подъездной дорожке, подошел к парадной двери Моргесонов и нажал кнопку звонка. Ни ответа, ни привета. Я постучал. Результат тот же. Тогда я обошел дом, пытаясь обнаружить признаки жизни. Не такое легкое дело, как кажется, того и гляди, бултыхнешься в плавательный бассейн. Обнаружить ничего не удалось. непробиваемая логика, не упускающего возможности сыщика, подсказала мне, что в доме, скорее всего, никого нет. Внезапно меня охватило желание забраться в особняк. Внутренний голос нашептывал, что я увижу в одной из комнат труп миссис Моргасон. Порыв был довольно сильным. Я нашел окно, которое не просматривалось с улицы, внимательно его изучил и пошел прочь. Там была установлена охранная сигнализация, и риск попасть снова в руки полиции убил все мои желания. Я опять сел за руль и направился на запад к 14-й улице. А если бы в доме действительно лежал труп, что бы я стал с ним делать?